Глава вторая. Динозавры должны умереть. Вот факт. Среднегодовые температуры в США и Японии одинаковы и равны 11,2 градусов Цельсия. Обе страны постиндустриальные. При этом один американец тратит в год 11 тонн условного топлива, а один японец 4,5. 11 минус 4,5 равно 6,5 тонн условного топлива. Столько американец тратит на поддержание величия страны, которая слишком большая. Еще один факт. США тратит на единицу произведенного продукта на 50% больше энергии, чем Европа. Причина та же. Почему же большая страна при прочих равных условиях транжирит энергии больше, чем маленькая? Это тем более обидно, что пустые энергозатраты снижают уровень жизни населения, которое вынуждено из своего кармана оплачивать пустое величие страны. Ну, во-первых, затраты на перевозки. Возьмите Сибирь. Едешь сутками на поезде по бескрайним таежным просторам и ужасаешься. Господи, неужели это все наше? Да, увы, это все наше, и через все это нужно перевозить тяжелые вагоны с углем и другими грузами. Сотни, тысячи километров пустых перегонов и незаселенных пространств. А вспомните 100 раз показанные в голливудских фильмах знаменитые американские дороги, бесконечными нитями, тянущиеся через желтые пустыни, прерии с кактусами. Во-вторых, в большой стране всегда какой-то регион богаче, какой-то беднее. В России это вообще принимает крайние формы. Регионы-доноры, которые можно пересчитать по пальцам, и целая орава регионов-нахлебников. Государство, поддерживая примерно одинаковый для страны уровень жизни, вынуждено перераспределять благо от богатых регионов к маргинальным, отбивая охоту работать у тех и у других. Это тоже плата за территориальное величие. В-третьих, людей делает то, что они едят. А едят они в первую очередь то, что в данном природном регионе произрастает и водится. Разные условия проживания формируют разные взгляды на жизнь, разные обычаи, стереотипы поведения и менталитет, и, соответственно, вытекающие из обычаев законы. Поэтому попытка управлять разными природными регионами из одного центра с помощью одних и тех же парадигм заведомо обречена на неэффективность. Преодоление этой неэффективности в конечном итоге оборачивается потерями энергии и уровня жизни. Правда, последний аргумент все больше и больше теряет свое значение. Информационные связи, интернет, телевидение, глобализация, цивилизация, распространение принципов и образа жизни мегаполисов на весь остальной мир постепенно стирают национальности и в какой-то степени очищают человечество от региональных культурных заскоков и неадекватных реакций. Хотя сегодня представить себе, что 1,5 миллиарда китайцев будут ездить на огромных американских автомобилях, все-таки сложно.